Найндеман, который обследовал южное побережье острова, тоже принес хорошие новости. В океане наблюдались достаточно крупные полыньи. Он сообщил Делонгу, что на юго-западе видны широкие полосы воды, а лед постоянно сдвигается и открывает новые. Неподалеку от их лагеря тоже начали появляться небольшие лагуны. Делонг понимал, что нужно хвататься за этот шанс. Ледяной мир наконец-то открывался, пускай и немного, и до конца арктического лета оставалось всего несколько недель. На одном из деревьев, прибитых к берегу возле лагеря, Делонг заметил маленькую зарубку. Внимательно изучив ее, он пришел к выводу, что это след топора, а само поблекшее серое дерево в свое время использовалось в качестве столба ограды. Оставалось только гадать, с какого континента или острова оно сюда приплыло. Но Делонг обрадовался обнаружить его на этом пустынном побережье. Ведь это был первый намек на цивилизацию за 2 года и первое напоминание о внешнем мире, не связанном с его текущими лишениями. Лодки починили, и впереди показалась открытая вода, на которую их можно было спустить. Поэтому найденное Делонгом обработанное дерево заставило его поверить, что там, за южным горизонтом, действительно было человеческое общество. Однако, прежде чем отправиться дальше, Делонгу предстояло решить один важный вопрос. Что делать с собаками? Из 40 ездовых псов, которых подняли на борт на Аляске, осталось 23. Многие из них теперь были больны, истощены, слишком озлоблены и раздражительны, чтобы тянуть за собой упряжку. Делонг больше не видел смысла расходовать на них и без того скудные запасы пищи. До высадки на острове Беннета они съедали по фунту пемикана в день. Кроме того, все они просто не могли поместиться в 3 лодках. Собак пришлось выбраковывать. Делонг лично изучил каждого пса и посоветовался с Алексеем и Онегином, которые знали их лучше всех. Задача была не из легких, но в конце концов выбрали 11 собак. Они были совсем слабы или не уживались с другими, написал Делонг. Количество съедаемой ими еды не компенсируется их трудом, а мне нужно прежде всего думать о человеческих жизнях. 5 августа он отдал приказ Эриксону. Датчанин по очереди пристрелил псов за высоким торосом. Над утесами эхом пролетело 11 выстрелов. Моряки поморщились при мысли о печальной казни. «Бедняги!» — только и сказал Данненхауэр. Делонгу было особенно грустно из-за гибели Джима и Тома. Они были его любимцами и настоящими трудягами. Его успокаивала лишь мысль, что осталось еще 12 здоровых собак, включая лодыря, который стал талисманом экспедиции. Делонг не собирался пускать в пищу ни одну из казенных собак. Моряки не желали питаться собачатиной, и к тому же капитан считал псов больными. Кроме того, проведя неделю на острове Беннета, моряки уже не страдали от голода. Похоронить псов в твердой, как сталь, вечной мерзлоте возможности не было, поэтому после небольшой церемонии их сбросили в море. На следующий день, выбросив все ненужное и сократив количество саней, моряки принялись складывать весь груз в отремонтированной лодке. Их отпуск на острове Беннета подошел к концу. Они уходили очень вовремя. Дверь в лето, казалось, закрылась за одну единственную ночь. Мир снега и льда стремительно возвращался. «За время нашей краткой стоянки многое изменилось», — писал Мелвилл. «Когда мы высадились на острове, вода ручьями стекала с ледника. Но теперь установилась зима. Ручьи пересохли, появился новый лед. Арктические цветы, которые так радовали наш глаз, стали быстро одеваться в зимний наряд». Делонг заметил, что после недели теплой погоды все вдруг начали постоянно мерзнуть. Кое-кто даже колотил себя палками по ногам, чтобы восстановить кровообращение. Этот сомнительный метод, хоть и вызывал некоторое покалывание, все же доставлял немало неудобств. В половине 10 утра 6 августа, спустя 55 дней с момента гибели Жанетты, Делонг отдал приказ, и моряки спустили груженные лодки на мелководье. По словам Делонга, день был в целом неважный. -3 градуса, слабый солнечный свет, пробивающийся сквозь облака. Под тяжестью поклажи лодки дали большую осадку, но Свитман залатал их весьма надежно. Прежде чем проститься с островом Беннета, Делонг оставил послание в каменном туре, который Данбар построил на высоком утесе и обозначил веслом. В записке говорилось: «Остров Беннета, мыс Эммы, 76 градус, 38 минута северной широты и 177 градус, 32 минута восточной долготы. Мы сворачиваем лагерь и выходим на юг по льду в надежде с Божьей помощью достичь Новосибирских островов и оттуда на лодках доплыть до берегов Сибири. У нас 3 лодки, провизии на 30 дней и достаточное количество одежды. Мы все пребываем в добром здравии после нескольких дней отдыха на этом острове. Мы не понесли потерь и не страдаем от цинги. Хотя порой мы видим на юго-западе большие пространства открытой воды, пока мы не можем сказать, получится ли у нас продолжить путь на лодках, или же нам придется и дальше тащить всю поклажу по льду. Джордж Вашингтон Делонг, командующий американской арктической экспедицией». Затем они двинулись вперед. 3 лодки шли под потрепанными парусами, поднятыми на шатких мачтах и дрожащих реях. Далонг в последний раз с гордостью взглянул на открытый ими остров, пик которого возвышался, подобно собору, купаясь в облаках. Пока они плыли на юг, огибая крупные льдины, на них надвигалась зима. «Наш прекрасный остров, — писал Мелвилл, — окутала белая пелена. В последний раз мы увидели лишь его призрачный силуэт, выгнутый, как спина большого кита, и стремящийся к небесам, словно в попытке смешать свою снежную чистоту с серебристым величием облаков. Мой дорогой Джордж, ты обрадуешься узнать, как всеобъемлющ интерес к судьбе Жанетты и ее команды. Я получаю десятки писем и телеграмм. Само собой, газеты из разных уголков страны жаждут взять у меня интервью. Но я очень вежливо, хоть и твердо, отвечаю отказом на их просьбы. Я не хочу, чтобы мой муж брал на себя новые поручения. Я хочу, чтобы он был дома, а иначе я подам на развод».